Скудоумная самка, легавая сука, возмечтала, что я могу ее полюбить. Скажи своему господину, Нелли, что я в жизни не встречал такого презренного существа, как его сестра. Она позорит даже такое имя, как Линтон. Я проделал всякие опыты, проверяя, какое еще унижение она способна вынести и снова потом приползти к моим ногам. И случалось, я должен был пойти на послабление только потому, что у меня не хватало изобретательности. Но скажи ему также, что его братское и судейское сердце может не тревожиться. Я строго держусь в границах закона. До сих пор я избегал дать ей хоть малейшее право требовать развода. Более того, ей не придется никого просить, чтобы нас разлучили. Если желает, она может уйти. Да Кука от ее присутствия не искупается тем удовольствием, какое получаешь, мучая ее. — Мистер Хитклифф, — сказала я, — это разговор умалишенного. Ваша жена, по всей вероятности, убеждена, что вы сумасшедший, и по этой причине она была до сих пор терпелива с вами. Но теперь, когда вы говорите, что она может уйти, она, несомненно, воспользуется разрешением. Ведь вы не настолько очарованы, сударыня, чтоб оставаться с ним по доброй воле. — Брось, Эллен, — ответила Изабелла, и ее глаза гневно заискрились. Их взгляд не оставлял сомнений, что старания ее супруга возбудить в ней ненависть не остались бесплодными. Не верь ни одному его слову. Он лживый бес, чудовище, не человек. Он мне и раньше не раз говорил, что я могу от него уйти. Я сделала однажды такую попытку, но не осмелюсь ее повторить. Только обещай, Эллен, что не передашь ни полслова из его гнусных речей моему брату или Кэтрин. Что бы он тут ни утверждал, у него одно желание — довести Эдгара до отчаяния. Он говорит, что женился на мне с целью получить власть над Эдгаром. Но он ее не получит. Я скорее умру. Я надеюсь, о том лишь и молюсь, что он забудет свое дьявольское благоразумие и убьет меня. Я не помышляю об иной радости, как умереть самой или увидеть мертвым его. — Так, на сегодня довольно, — сказал Хитклифф. Если тебя вызовут в суд, Нелли, вспомни эти слова и погляди внимательно ей в лицо. Еще немного, и она станет подходящей парой для меня. Нет, сейчас вас нельзя предоставить себе самой, Изабелла. И, будучи вашим законным покровителем, я должен опекать вас, как не противна мне эта обязанность. Ступайте наверх. Мне нужно сказать кое-что Эллен Дин с глазу на глаз. — Нет, не сюда. Я вам сказал, наверх. Чтобы выйти на лестницу, детка, вам надо вон в ту дверь. Он схватил ее и вытолкнул из комнаты и вернулся, бормоча. — Во мне нет жалости. Нет. Чем больше червь извивается, тем сильнее мне хочется его раздавить. Какой-то нравственный зуд. И я расчесываю язву тем упорней, чем сильнее становится боль. — А вы понимаете, что значит слово «жалость»? — сказала я, торопясь с полки взять шляпу. — Вы ее хоть раз в жизни почувствовали? — Положи шляпу на место, — перебил он, видя, что я собралась. — Ты сейчас не уйдешь. — Вот что, Нелли, если я тебя не уговорю, то заставлю помочь мне осуществить мое решение, а решил я увидеть Кэтрин, и неотложно. Клянусь, я не замышляю зла. Я не желаю вызывать переполоха, не желаю ни распалять, ни оскорблять мистера Линтона. Я только хочу узнать от нее самой, как она чувствует себя и почему она заболела, и спросить, что я должен делать, чтобы хоть как-то помочь ей. Вчера ночью я 6 часов простоял в саду у Линтонов, и сегодня приду опять. И каждую ночь я Буду приходить туда.